От дирижера зависит пульс спектакля, он должен его контролировать. И пульс этот будет слабым, если стоящий за пультом будет подстраиваться под певцов без внутренней убежденности. Во время спектакля я всегда чувствовал, что Джимми за меня, а не против. И это великолепно. Он очень чуток к происходящему на сцене. В трудных местах он улыбается певцам, он всегда ободрит и поддержит, а не будет впадать в панику или в ярость. Дирижеры по-разному передают свою эмоциональную волну, и Джимми заражает легкостью и свободой. «Не беспокойтесь, ребята», — словно говорит он, стоя за пультом. «Я здесь, давайте вместе порадуемся, ведь музыка великолепна». В начале 1971 года мама приехала в Нью-Йорк и в Хантингтон-Хартфорд-Гэллери с большим успехом дала сольный концерт, исполнив программу испанской музыки, которая включала арии из Сарсуэл и гранадские песни. Я был счастлив и полон гордостью за маму. Вскоре я отправился в Мехико, чтобы дать там концерт. Приехав на день раньше, я разрывался между родственниками, друзьями, делами и коридой, и, разумеется, ни минуты не отдыхал. Город расположен на высоте почти 2400 метров над уровнем моря, и, не успев акклиматизироваться, на концерте я чуть не потерял сознание. Пришлось прервать выступление в середине вечера. За кулисами мне дали кислород, и я опять вернулся на сцену. И перед этим мне тоже пришлось несладко. Несколькими месяцами раньше я упал с велосипеда, когда играл со своими мальчиками и сломал руку. Представляю, как Серафина откомментировал бы мое появление с повязкой на сцене Мет в Лючии ди Ламермур, где я пел с Джоан Сазерленд. Никогда не забуду 8 представлений Лючии, опять же Сазерленд, но на сей раз в Гамбурге. Джоан пела изумительно, и каждый следующий спектакль был лучше предыдущего. «Пласида», — шутила Сазерленд, — «если ты и дальше будешь петь так же прекрасно, то разонравишься мне». Это и на самом деле была только шутка. Разве может кто-нибудь затмить ее? В апреле в Вене, куда я приехал, чтобы петь партию певца в записи «Кавалера Розы» с Бернстайном, со мной приключилась забавная история. Запись шла довольно медленно, но вдруг я понял, что мне скоро вступать. Я услышал флейтовое соло перед своей арией, и Бернстайн сделал мне знак. Я удивился, по графику моя часть не должна была начаться так скоро. Но делать было нечего, я запел, и ария пошла прекрасно. Когда я закончил, дирижер сказал: «Отлично, давайте записывать. Поверьте, спеть этот невероятно трудный номер 2 раза подряд не так-то легко». Весной 1971 года я дебютировал в Неаполе и Флоренции в театре Сан-Карло, и я пел «Манон Лиско» с Еленой Сулиотис, за пультом стоял Оливеро де Фабрициес. Он был одним из ведущих дирижеров Мехико, Вероне и других городах, но его деятельность осталась в полной мере неоцененной. Фабрициес умер, когда я писал эту книгу. Во Флоренции я тоже пел в опере Пуччини, на сей раз в «Турандот» под управлением Жоржа Претра и с Ханной Янку в главной роли. Тогда в прессе бурно обсуждался вопрос, почему иностранные исполнители отнимают у итальянских певцов работу в их собственной стране. В мой приезд дублером на роль Калафа был назначен итальянский певец Никола Мартинуччи, и я решил, пусть он возьмет один из спектаклей. Мне приятно, что сейчас он получает все большее признание. Постановкой и труппой я остался очень доволен, но больше не принимал предложений выступать во Флоренции. Мне не нравится здание театра «Коммунале». В нем ужасная акустика, да и вся атмосфера антитеатральная. Было бы чудесно, если бы старый театр Делла Пергола, где впервые ставились многие оперы, в том числе «Макбет» Верди, смогли обновить и вновь использовать для оперных представлений. Я мечтаю спеть в этом театре, в этом великолепном городе, замечательные слова из пучиниевской оперы «Джани Скики» «Флоренция, ты прекрасна, как цветущее дерево». Когда я записывал эту оперу с Мазелем, мой сын Альваро пел в ней маленькую партию Герардина. В августе на концертном исполнении «Травиаты» в Голливуде, где дирижировал Левайн, я пел Силс и Милзом, произошел комический эпизод. Шерилл попросил Джимми транспонировать самый конец сцены Жермона и Альфреда во втором акте из си-бемоль мажора в ре-бемоль мажор, чтобы вместо простенького фа спеть верхнее ля-бемоль на слове «опомнись». Миллс ссылался на то, что ария «Ты забыл край милый свой» тоже идет